все тайное становится явным. Поддельные профили, ложь и недомолвки заставляют пользователей сайтов знакомств искать информацию о своих онлайн-знакомых опять же в интернете. По данным исследования, 77% пользователей сайтов онлайн-знакомств и приложений ищут информацию о своих партнерах на регулярной основе в интернете. У большинства из них на это уходит от 15 до 30 минут ежедневно, и только 11% вообще никогда не ищут информацию. Основным источником информации являются социальные сети. Instagram 53%, Facebook 29% и в LinkedIn 21%. При этом Google лидирует. 77% пользователей здесь ищут информацию. Женщин больше всего интересует криминальное прошлое и работа партнера. Мужчин больше всего интересуют фотографии и видео. 98% женщин не стали бы встречаться с кем-то, кто привлекателен, но имеет плохие манеры. Среди мужчин доля таких составила 83%. Кроме поиска в Google, есть и другие средства. К примеру, сайт Bean Verified, американской компании с аналогичным названием. Свою миссию Bean Verified видит в помощи людям находить, понимать и использовать общедоступные данные в повседневной жизни. На странице отзывов сайта Bean Verified тысячи историй людей, которые искали и нашли с помощью сайта интересующую их информацию. Значительная часть отзывов от тех, кто проверял своего виртуального знакомого с сайта знакомств. В отличие от других поисковых систем, сайт Bean Verified использует открытые источники информации, в том числе публичные архивы государственных организаций. Сервис платный, подписка начинается с $10 США в месяц. Благодаря простоте и быстроте в использовании поисковой системы, достаточно в поиск ввести фамилию и имя, город или штат, где проживает интересующий человек, для тех, кто хочет провести проверку онлайн-знакомого перед реальной встречей, сайт стал настоящей находкой. Компания Bean Verified – одна из самых быстро развивающихся компаний в Нью-Йорке с 2007 года, что свидетельствует о популярности услуг, предоставляемых компанией.